вдруг одна из свечей упала на пол. Это была как раз та свечечка, которая мечтала ярче всех сиять на рождественской елочке. Ой, я упала! Меня уронили! Ой-ой-ой, погодите! А как же я? Не уходите! Но никто не слышал нашу свечечку и даже не заметил, что она упала. Про меня забыли. Никому я не нужна. На пол уронили в праздник Рождества. Мои подружки-свечечки будут елку наряжать, а я несчастная здесь на полу должна лежать. А мне так хотелось ярче всех сиять. Мне не терпелось Рождество встречать. И надо же такому вот случиться. Растаяла моя мечта. Придется мне смириться. Ах, нелегко, но я должна. И свечечка смирилась, лежала и ждала, тихонечко молилась, славила Христа. Она воли Божией с трепетом ждала, ведь в рождественскую ночку всегда бывают чудеса. Oh, лучше. Недалеко от места, где свечечка лежала, в норке очень тесной мышка проживала. Готовясь к Рождеству, мышка суетилась и, увидев свечку на полу, очень удивилась. Ой, я даже не мечтала о такой находке. Неплохо было б, если б свечечка сияла в моей тесной норке.